Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушаю Кутарев Владимир Александрович, это вы? Может быть. Мое имя Тарасов. Иван Владимирович, компания ПКБ, разговор записывает. Да вы что, ужас какой, а? Владимир Александрович Кутарев. Что вы хотели? Поговорить с Кутаревым Владимиром Ну, Александровичем. можете со мной поговорить, если вам делать нехрен. А как вас зовут? Да это не важно, на самом деле. Это очень важно. Ну, это вам важно, а мне насрать. Ну, давайте по существу. Да, Вот как вас слышь, зовут? ты мне звонишь, не, говоришь, что ты кто-то там, хуй его знает. Спрашиваешь, Ну, корректно еще спрашиваешь, да разговаривайте, хорошо? похуй, понял? Не нравится, клади трубку. Вот в чем смысл того, что вот вы сейчас А поругаетесь? Вы думаете, что-то изменится? Вы да названивай сколько ты посмотрите. хочешь, названивай сколько ты хочешь, куда хочешь. А Можешь чем завтра очень такого позвонить? категоричного отношения? Да потому что вы пидорасы. И Так, ваша а ПКБ, оскорблять его почему? потому что вы пидорасы, это не оскорбление, это констатация факта. Ага. А ты выйди на улицу и скажи, и крикни, я коллектор, тебе столько по башке накидают, сразу ты Ага. охуеешь. Вопрос в том, что, во-первых, я не коллектор, я коллектор. Вы знаете, что такое вообще в А принципе? кто ты? Кто ты? Я Я специалист менеджер по... по решению. Я менеджер по решению финансовых вопросов. Ну, какие ты вопросы решаешь, а? Финансы. Вот, например, человек, у которого есть мозги в голове, который адекватный, он решает свои финансовые обязательства. Мы ему предоставляем все возможные условия, чтобы он как максимально комфортно ему было эти вопросы решать. Потому что ему в любом случае их решать. Понимаете? А вот если человек не хочет решать вопросы комфортно для себя, тогда мы его прослуживаем по полной программе. Что ты И делаешь? он тогда... Что ты делаешь? Наша компания подает на него в суд, его прослуживают по полной программе со всеми убытками по суду, он уже идет оплачивать Слышь, тогда бери, собирай локально. вот эти все свои бумажки и пиздуй в суд. Обязательно. Вы только кто такой, чтобы решать за Владимира Александровича Да, Кутарева? вот такой, особо приближенный. Особо приближенный? Да. К чему вы у него приближенный? К паху? К паху. Ах ты пидор, ты ебаный. Ты о чем А там вы часто думаешь-то, приближаетесь, да, к этому? Ну я просто представляю, как вы приближаетесь к его паху а? постоянно. Я понимаю, о чем ты думаешь, гомосек вонючий. А вы курите? Нет, блядь. Да ладно, что вы рассказываете, кожу, наверное, часто затягиваете. Нихуя вас, где таких набирают, блядь? Какого дома для умалишенных, блядь, а? Там же, где и вы живете. Да ты чё? Ну приезжай, я с тобой познакомлюсь поближе. Познакомлю тебя со своим пахом поближе. Также познакомлюсь с твоим очком поближе. Ага, давай, чё ты? Ты же смелый там по телефону пиздеть. Да это вы там смело сидите, Да вигируете телефон, и больше ничего не можете, конечно, я за свой базар пооскорблять, отвечаю, покричать. понял, пидор? Приезжай, я Ага. тебе ебало сломаю. Базар это где бабки торгуют, знаете об этом? Да в курсе. У Тебя вас там свой видел. базар есть, да? У вас свой базар есть, да? Ты слышь, ты по-пацански со мной, что ли, побазарить решил? Говно собачье. По какому? С вами по-пацански? Да с вами Да. только по-женски можно разговаривать. Да потому что ты только так и умеешь, гондон. Нет. Я занимаюсь с адекватными людьми, с нормальными, я разговариваю нормально. А вот с быдлом, со всяким, я У вас разговариваю как и вы, как с быдлом. блядь, нет ни одного Понимаете? адекватного человека, понял? Ты сам-то вообще кто такой? Ты как-то вообще в ПКБ попал, гондон? Че, блядь, в школе обижали, опускали? Корректно. Нет, зачем? Да Нет, почему? меня Да не в смысле обижали. В зачем? школе у меня все нормально было. Да, конечно. Как раз был особо Абсолютно нормально. приближенный к паху, блядь, да? Нет, ни в Хули коем нет-то? случае. Че ты нет, конечно. Че ты нет, конечно. Ну, я говорю, как по факту, нет. Я Да ты никогда не чё? приближался, в отличие от вас, к этому месту. Ах ты, блядь, юморист хуй, да? Ты чё Нет. хочешь? По факту, чё ты хочешь? Я хочу, чтобы поменьше таких, как вы, было в жизни, вообще в А я мире. хочу, чтобы ты нахер вообще пропал куда-нибудь. Я никуда не пропаду. Да ты К чё? сожалению или к счастью для вас, не Ты знаю, это думаешь? не важно. Ты попизди еще Абсолютно немножко, уверен. приедь ко мне и посмотрим, пропадешь ты или не пропадешь. Ай, смешной вы человек какой. Ну, приедут к вам опять наши сотрудники. Да в смысле Опять же, опять? Да понимаете? ваша группа боевых Нет, ну, пидорасов ни нет, разу не не опять, не приехала. опять. Я имею в виду, к вам приедут сотрудники, и Да опять, что как ты, всегда, слышь? будет, знаете, Я как со это... всеми, просто за дверью будет прячется, и все. Да давай, давай. Давай, когда? Ты скажи, я подтяну своих ребят, посидим, чайку попьем, поговорим. Ага, кожу не затянете, сразу подъедем. До свидания.